Глава 10. Варлам. Яна пьет горячий чай. Торопится, обжигается. «Ой!» — смотрит испуганно. «Зайка, не бойся меня!» — произношу я как можно мягче. «Я ничего плохого тебе не сделаю. Только хорошее и приятное, клянусь». Она прикладывает пальчик к губе, которую обожгла. И от этого жеста у меня резко срывает крышу. Подхватываю ее на руки, падаю в кресло и сажаю ее к себе на колени. Она смотрит испуганно, но не убегает, хотя я чувствую, что дрожит. Моя сладкая зайка. Я дую на ее обожженную губу. Она смотрит на меня широко распахнутыми невинными глазами. Капец, заводит. И кладет руку на мой ремень. «Вау! Давай, крошка, покажи дяде, на что ты способна!» Она опускается на колени. Я одним движением расстегиваю и ремень, и молнию на брюках. Она облизывает губы, наклоняется. Касается своим розовым язычком головки, обхватывает его губами, сжимает, проталкивает в свой маленький аппетитный ротик. Фак! Я мгновенно взрываюсь. Слишком быстро, даже неловко перед зайкой. Я открываю глаза. Вот уж точно фак и полный трындец. Обкончался в постели под эротический сон. Как какой-нибудь прыщавый дрочер. У меня такое в последний раз было лет в 14. Что эта мелкая тощая зараза со мной творит? Я вчера ошибся, когда принял ее за испорченную штучку. Мое первое умозаключение было верным. Она типичная принцесска. Да, я вчера накормил ее ужином, и она обожглась чаем. И нет, на колени я ее не сажал. А если бы я попробовал подуть на ее обожженную губу, уверен, она бы меня покусала. У заек, оказывается, острые зубки. Смотрю на себя в зеркало ванной. Нижняя губа припухла. Она мне ее вчера искусала. И от воспоминаний об этом у меня снова бешеный стояк. «Мля, я же только что кончил!» «Вар, ты чего тут делаешь?» «Кофе пью». «В твоем клубе нет кофе?» «Мне твой нравится. Проблемы?» «Нет, конечно. Рад, что ты зашел. Странно просто». «Борис-то у тебя профи. Отличный эспрессо варит». «Переманить хочешь?» С подозрением спрашивает Семен, хозяин кофейни на соседней улице. «Я так с друзьями не поступаю». «Ни хера мы не друзья, но пусть, сейчас звучит в тему». «Ну ладно», и он отходит от меня. Занимается своими делами, но я то и дело ловлю на себе его подозрительный взгляд. Понимаю его подозрения. Я бы на его месте тоже напрягся. Но у меня есть причины здесь сидеть. Эта кофейня прямо напротив салона красоты «Эгоистка». Панорамное остекленение позволяет видеть стойку администратора, за которой сейчас сидит ускользнувшая от меня вчера добыча, надкусанная, но недоеденная, сладкая пугливая зайка. Я сижу в засаде, смотрю, как она порхает туда-сюда, таскается с какими-то бумагами, провожает клиенток, поливает цветочки. Сижу, пускаю слюни. Какой у меня план? Никакого. Она не моего поля ягода. Вообще. Не в моем вкусе. Слишком тощая. Не в моем темпераменте. Слишком зажатая и пугливая. Неопытная. Слишком молодо выглядит и слишком серьезно ко всему относится. Да к тому же принцесска. Категорически не мой типаж. Так что я тут просто кофе пью. Сейчас допью и пойду. И больше не вернусь. Посмотрел, успокоился, убедился. На этом все. Я уже почти ушел. Расплатился, поднялся. И тут появился он, какой-то хрен на самокате. Останавливается у входа в салон красоты, паркуется. Что, на маникюр прикатил? Это что еще за нафиг? Моя зайка выскакивает из-за стойки, идет к выходу и бросается ему навстречу. Так. Он снимает шлем и обнимает ее. Шлем, мля, на самокате. По городу, на скорости максимум 40 км в час. Экстремал, чё? Сейчас я этому экстремалу самокат кое-куда затолкаю вместе со шлемом.